Глава 4. 1. «Уютный уголок», — сказал сержант сыскной полиции Мартин, когда полицейская машина подкатила к Мартингейлу. «Хоть немного переключимся после нашей последней работенки». Он сказал это с удовольствием. Уроженец сельских мест, он остался верен деревне, а в этих густонаселенных городах и жутких многоквартирных домах — убийцам приволье. Он потянул носом воздух и поблагодарил небеса, которые надоумили полицию или судьбу поручить местному полицейскому позвонить в Скотланд-Ярд. Прошел слух, что шеф полиции лично знаком с семьей, где произошло убийство. Именно потому он счел благоразумным незамедлительно передать это неприятное дело своему подчиненному. К тому же на нем висело нераскрытое преступление, совершенное где-то на границе их графства. Сержанта Мартина все это вполне устраивало. Работа есть работа, где бы ты ее ни делал, но все же человек имеет право выбора. Старший инспектор Адам Делглиш ничего не сказал в ответ, но, выскочив из машины, отступил на шаг и быстро оглядел дом. Типичная елизаветинская усадьба, правда, несколько стилизованная. По обеим сторонам квадратного центрального крыльца возвышалось два больших на два этажа фонаря со средниками и фрамугами в окошках. Водосточная труба увенчана массивным геральдическим вензелем. Крыша плавно спускается к маленькой открытой каменной балюстраде, также украшенной резными гербами. Шесть мощных дымовых труб в стиле Тюдор резко возвышаются на фоне летнего неба. Стиль архитектуры, отличающийся плоскими арками и деревянной обшивкой стен. Конец XVI – начало XVII веков, назван в честь династии Тюдоров. К западной части пристроена еще одна комната. По неровному изгибу стены Делглиш догадался, что пристроена она позднее, может, в прошлом столетии. Большие двустворчатые окна с зеркальными стеклами выходят в сад. На долю секунды в одном из них он увидел чье-то лицо, но оно тут же исчезло. Кто-то наблюдает за ними. От угла дома на запад до самых ворот тянется стенка из серого камня, почти целиком скрытая кустарником и высокими буками. С этой стороны деревья совсем близко подступали к дому. Над стеной в листве он разглядел лестницу, приставленную к эркеру. Там должна быть комната убитой девушки. Ее хозяйка удачно выбрала. Комната как раз, чтобы принимать случайных гостей. У крыльца стояли две машины, полицейская, возле нее в застывшей позе сидел полицейский, и перевозка из морга. Шофер перевозки откинулся на сиденье, надвинул козырек фуражки на глаза. Он даже не заметил Делглиша, а его напарник мельком глянул на Делглиша и снова уткнулся в воскресную газету. Старший офицер местной полиции ждал их в холле. Они, конечно, знали друг друга, оба были довольно известны в своих кругах, но ни тот, ни другой ни разу не проявили ни малейшего желания познакомиться поближе. Минута была не из легких. Маннинг почел своим долгом подробно объяснить, почему его шеф все же решил связаться со Скотланд-Ярдом. Ответ Делглиша был не менее учтив. Тут же сидели два репортера, как два терпеливых пса, которым пообещали, что если они будут вести себя смирно, кинут кость. В доме было очень тихо, в воздухе веял слабый аромат роз. После нестерпимой духоты в машине показалось, что прохладно, и Делглиш невольно поежился. «Вся семья в сборе в гостиной», — сказал Маннинг. «Я приказал сержанту там остаться. Вы хотите увидеть их сейчас?» «Нет, сначала смотрю труп. Живые подождут». Старший офицер Маннинг двинулся вверх по широкой лестнице, поясняя ситуацию вновь прибывшим. «Я собрал немного информации до того, как узнал, что связались с центром. Основное вам, вероятно, уже сообщили. Жертва служила здесь горничной. Мать-одиночка, 22 лет, ее задушили. Труп обнаружен приблизительно в 7:15 утра членами семьи. Дверь в спальню девушки была заперта, значит, выход, а может и вход, только через окно. Вы увидите следы на сточной трубе и стене. Похоже, убийца упал с высоты 5 футов. Ее видели живой вчера в 10:30 вечера. Она несла себе на ночь питье в спальню. Так и не допила. Кружка на тумбочке у кровати. Поначалу я решил, что это дело рук чужака, просто уверен был. Здесь вчера устраивали праздник, любой мог войти в сад. В дом тоже, чтобы совершить задуманное. Но кое-что настораживает». «К примеру, питье?» — спросил Делглиш. Они как раз миновали лестничную площадку и направлялись в западное крыло дома. Маннинг взглянул на него с любопытством. «Да, какао. Не исключено, что оно было отравлено. Пропали кое-какие лекарства в доме. Мистер Саймон Макси инвалид. Из его аптечки пропал пузырек со снотворным». «Вы нашли признаки отравления на теле убитой?» «Ею сейчас занимается патологоанатом из полицейского участка. Но я сомневаюсь в этой версии. Мне кажется, ее сразу задушили. После обеда мы, вероятно, получим точный ответ». «Она могла сама принять таблетки», — сказал Делглиш. «Нет ли к тому причин?» Маннинг молчал. «Может и есть. Я не собрал еще всей информации, но кое-какие слухи ходят». «А, слухи?» «Мисс Лиддл пришла сегодня утром за малышом. Она здесь ужинала вчера вечером. По ее рассказам, ужасный ужин получился. Выяснилось, что Стивен Макси сделал предложение Салли Джаб. Разве это нельзя принять за мотив убийства, если иметь в виду членов семьи Макси?» «Полагаю, что в подобных обстоятельствах можно». Спальня была оклеена белыми обоями, очень светлая. После мрачных холла и коридоров, обитых дубовыми панелями, задрапированных холстом, эта комната поражала ярким, точно искусственным светом, прямо как на сцене. Самым нереальным предметом здесь был труп. Казалось, второразрядная актрисуля пытается весьма неубедительно изображать мертвую. Глаза у нее были прикрыты, а на лице сохранилось выражение легкого удивления. Мартин частенько замечал его на лицах убитых. Два маленьких, очень белых зуба прикусили нижнюю губу, что делало личик девушки похожим на кроличье. Тогда как в жизни, он понял это, оно было привлекательным, может, даже красивым. Ореол золотых волос светился на подушке, будто бросая нарочитый вызов смерти. Он прикоснулся к ним, они были слегка влажные. «Удивительно, — подумал он, — что их сияние не потускнело после того, как жизнь покинула тело». Он стоял, не двигаясь, и смотрел на нее. Он не испытывал жалости или гнева в подобные минуты, хотя позднее приходило и то, и другое, но чувство следовало подавлять. Ему надо было запомнить получше, как выглядит убитая. Такая уж у него выработалась привычка за 7 лет, прошедших с его первого крупного дела. Тогда он мрачно и решительно смотрел на искромственный труп проститутки из Сохо и думал: «Вот так, это моя работа». Фотограф закончил работать с трупом, потом приступил к делу полицейский хирург. Теперь фотограф заканчивал снимки комнаты и окна, после чего он сложит свою аппаратуру. Похоже, другой полицейский уже снял отпечатки пальцев с тела Салли и, погрузившись в свой мир кривых линий и химических составов, передвигался незаметно и бесшумно от дверной ручки к замку, от кружки с какао к ящикам комода, от кровати к подоконнику. Потом выбрался на лестницу и стал работать со сточной трубой и самой лестницей. Доктор Фелтман, полицейский хирург, лысый, упитанный и натужно веселый, считал нужным демонстрировать профессиональную невозмутимость перед лицом смерти. Сейчас он складывал инструменты в черный чемоданчик. Делглиш сталкивался с ним и раньше, знал, что он первоклассный специалист, который никогда не может понять, где кончается его работа и начинается работа детектива. Доктор подождал, пока Делглиш отвернется от тела убитой, и заговорил: «Мы готовы увести ее, если она вам не нужна. С медицинской точки зрения все выглядит довольно просто. Ее задушил правой рукой человек, стоявший перед ней. Она умерла быстро, не исключено, что от повреждений блуждающего нерва. Я смогу сообщить вам и другие подробности после полудня. Следов полового акта я не обнаружил, но это не значит, что секс тут не замешан. Думаю, это один из тех самых случаев. Самый верный способ спастись от желания — обнаружить, что ты обнимаешь труп. А когда мы его поймаем, то услышим знакомую историю. Я обвил ее шею руками, чтобы напугать, а она обмякла. Судя по всему, он залез в окно. На водосточной трубе следы пальцев, но не уверен, что обследование земли вокруг дома даст что-нибудь. Внизу внутренний двор. Немягкая земля с парой отчетливых следов от подошв. Да и дождь прошлой ночью лил как из ведра, что вряд ли нам на руку. Я пойду приведу санитаров с носилками, если ваши люди уже закончили. Мерзкое занятие для воскресного утра. Он вышел, а Делглиш обследовал комнату. Просторная, мебели мало, поразительное обилие солнечного света, уютно. Наверное, подумал он, раньше здесь была детская для дневных игр. Старомодный камин у северной стены загораживала массивная, в крупную сетку решетка, за которой был подключен электрокамин. По обеим сторонам камина в глубоких проемах стояли книжные шкафы и низкие горки с чайной посудой. В комнате было два окна. То, что поменьше, эркер, к которому была прислонена лестница, смотрело на запад. Оно выходило во внутренний двор к старым конюшням. Почти во всю ширину южной стены было другое окно, в которое открывалась панорама лугов и садов. Стекло в нем было старое, украшенное медальонами. Только на верхних стеклах были фрамуги. Под прямым углом к окну в эркере стояла кремового цвета кровать. С одной стороны кресло, с другой — столик с ночной лампой. Детская кроватка в противоположном углу комнаты, полузакрытая ширмой. Такую ширму Делглиш запомнил еще с детства. На ней была уйма цветных картинок и открыток, наклеенных на материю и застекленных. Перед камином лежал ковер, стояло низкое кресло-качалка. Около стены — простой бельевой шкаф и комод. В комнате была какая-то необычная безликость. Воздух в ней хранил запахи детских комнат, талька, детского мыла, теплых пеленок. Но сама девушка совсем не проявилась в том, что окружало ее. Нет обычного беспорядка, как бывает в комнате женщины, на что он рассчитывал. Ее личные вещи лежали аккуратно по своим местам, но не несли никакой информации. Комната эта была прежде всего детской, со скромной постелью для матери малыша. На полках стояло несколько книжек по уходу за ребенком. Полдюжины журналов для матери и домохозяек, а не для юных работниц, чьи интересы, конечно же, более романтичны и разнообразны. Он достал один журнал с полки, полистал. Из него выпал конверт с венесуэльской маркой. На нем значился адрес: «Д. Пуллин, Эсквайр. Розовый коттедж, Нессингфорд Роуд, Литл Чадфлит, Эссекс, Англия». На обратной стороне карандашом были написаны три даты: 18-е среда, 23-е понедельник, 30-е понедельник. Перейдя от книжной полки к комоду, Делглиш выдвинул по очереди ящики и внимательно изучил содержимое, перебирая вещи привычными движениями. Все они были в безупречном порядке. В верхнем ящике лежали только детские вещи. Большинство вязаные, чистые и выглаженные. Во втором лежало нижнее белье девушки, сложенное аккуратными стопками. В третьем, нижнем ящике, его ждал сюрприз. «Что ты на это скажешь?» — спросил он Мартина. Сержант молча подошел к шефу с быстротой, неожиданной для его полноты. Ухватил своей лапищей одну вещицу. «Похоже, ручная работа, сэр. Сама обшивала. Тут целый ящик. Сокровище просто!» «Конечно. И не только белье. Скатерти, ручные полотенца, наволочки», — говоря, он перекладывал их. «Довольно-таки трогательная рукодельница, Мартин. Месяцы работы, а результаты заточены в лавандовые пакеты и оберточную бумагу. Бедная крошка. Думаешь, это все было предназначено для Стивена Макси? Мне как-то трудно себе представить такие скромные салфетки на столе в Мартингейле». Мартин взял одну салфетку и оценивающе разглядел ее. «Боюсь, не о нем она думала, когда вышивала. Он ведь только вчера сделал ей предложение, если верить Маннингу. А трудилась она над этим месяцами. Моя матушка тоже так вышивала. наметит дырочку в материи, потом обошьет и вырежет серединку. Ришелье или еще как-то называется. Очень красиво, если вам вообще рукоделие по душе», — добавил он, поскольку шеф явно не разделял его энтузиазма. Он склонился над салфетками в ностальгическом восторге, потом положил в ящик. Делглиш подошел к окошку в эркере. Широкий подоконник был на высоте почти 3 футов. На нем валялись осколки крошечных стеклянных животных. Бескрылый пингвин лежал на боку, а хрупкая такса была расколота надвое. Один только сиамский кот уцелел в этой разрухе и посверкивал синими глазами. Две самые большие, средние секции окна с щеколдой открывались наружу. Водосточная труба огибала точно такое же окно 6 футами ниже, которое выходило на выложенный плитками внутренний двор. Любому более или менее ловкому человеку не представляло особого труда спуститься вниз. Да и подняться вверх нетрудно. Делглиш еще раз отметил, что этот вход или выход был укрыт от посторонних глаз. Справа от него высокая кирпичная стена, почти невидимая за ветвями буков, уходила к подъездной аллее. Прямо перед окном на расстоянии 30 ярдов возвышались старые конюшни с симпатичными башенками. За окном можно следить только из-под открытого навеса. Слева видна небольшая часть лужайки, там кто-то копался. На пятачке, вокруг которого натянута веревка, трава не то вытоптана, не то подстрижена. Даже из окна Делглишу были видны куски дерна и коричневая почва. Сержант Мартин подошел к нему и ответил на его молчаливый вопрос. «Здесь доктор Эпс устраивал аттракцион «Шалаш сокровищ». Он его на одном и том же месте устраивает вот уже 20 лет. Вчера здесь был церковный праздник. Почти все флажки сняли. Викарий любит, чтобы к воскресенью было прибрано. Но еще день-два понадобится, пока полный порядок наведут». Делглиш вспомнил, что сержант был из здешних мест. «Вы здесь бывали?» — спросил он. «В этом году нет. Почти всю прошлую неделю дежурил. Никак не можем разобраться с тем убийством на границе. Теперь-то дело идет к концу, но я был просто прикован. Мы с женой обычно приезжали сюда раз в год в день церковного праздника, но то было до войны. Тогда все по-другому было. Сейчас, думаю, и без нас обходятся. По-прежнему полно народу. Любой мог познакомиться с девушкой и вызнать у нее, где она спит. Так что нелегкая работенка предстоит тому, кто станет выяснять ее передвижение вчера днем и вечером». По тону его ясно было, что он рад, что это предстоит не ему. Делглиш никогда не строил теорий на основании собранных фактов. Но те, которыми он сейчас располагал, не позволяли ему придерживаться столь утешительной версии о неизвестном случайном пришельце. На теле не обнаружено следов изнасилования, никаких примет ограбления в доме тоже нет. В мыслях он все время возвращался к запертой двери. Предполагается, что члены семейства Макси были в правом крыле дома в 7 утра в тот день. Но не исключено, что кто-то из них, равно как и незнакомец, мог слезть по водосточной трубе или спуститься по лестнице. Труп увезли. Покрытый белой простынёй, застывший округлый силуэт на носилках. Теперь им займутся патологоанатом и биохимик. Маннинг ушел позвонить в отделение. Делглиш и Мартин продолжали терпеливо осматривать дом. Рядом с комнатой Салли была старинная ванная комната. Глубокая ванна обшита красным деревом. Вдоль одной стены тянется громадный сушильный шкаф с ребристыми перекладинами. 3 другие стены были оклеены изящными цветистыми обоями, пожелтевшими от старости. На полу лежал, хотя тоже старый, но вполне подходящий по рисунку и не очень протертый ковер. В этой комнате нигде не спрячешься. С лестничной площадки вниз спускались выстеленные грубыми половиками ступени, заканчиваясь коридором, обшитым панелями. Одним концом он упирался в кухню, а другим — в главный холл. У самого подножия этой лестницы тяжелая дверь, выходившая на юг. Она была приоткрыта, и Делглиш и Мартин после прохлады Мартингейла очутились в летнем зное. Церковные колокола вдали возвещали начало воскресной службы. Звон, такой отчетливый и мелодичный, преодолевал деревья. Он напомнил Мартину воскресенье в деревне, где он провел детство, а Делглишу, что предстоит еще столько всего, а утро, можно сказать, на исходе. «Надо заглянуть в конюшни, осмотреть западную стену, ту, что под ее окном, а потом на кухню. И начнем допрос. У меня такое ощущение, что человек, которого мы ищем, спал прошлую ночь под этой крышей». Макси со своими двумя гостями и Марта Балтитафт ждали в гостиной, когда их станут допрашивать. Ждали под неусыпным оком сержанта, примостившегося у дверей в небольшом кресле. Он являл собой несокрушимое спокойствие, в отличие от хозяев дома. Его поднадзорные по целому ряду причин хотели бы узнать, сколько их еще заставят ждать, но никто не задал этого вопроса, чтобы не выдать своего волнения. Им сказали, что приехал сыщик, старший инспектор Делглиш из Скотланд-Ярда, и скоро придет к ним. А насколько скоро? Никто спросить не решался. Феликс и Дебора не переоделись после верховой прогулки. Прочие были одеты наспех. Они почти ничего не ели с утра, а теперь вот сидели и ждали. Заняться чтением — значит выказать свое бессердечие, играть на пианино — дико, говорить об убийстве — неумно, а о чем-то еще противоестественно, потому они хранили гробовую тишину. Феликс Герн и Дебора сидели на диване, но поодаль друг от друга. Потом он наклонился и шепнул ей что-то на ухо. Стивен Макси стоял у окна спиной к собравшимся. Положение обязывало его, как цинично сформулировал Феликс Герн, прятать лицо и демонстрировать опущенной головой немую печаль. Четверо из наблюдавших за ним многое бы отдали, чтобы узнать, была ли его печаль подлинной. Элеонора Макси невозмутимо сидела в кресле на некотором расстоянии. Нельзя сказать, что она онемела от горя или погрузилась в свои мысли. Она была очень бледна, но паника, ненадолго овладевшая ею у дверей Салли, оставила ее. Ее дочь отметила, что она переоделась и теперь предстала перед домочадцами и гостями почти в обычном своем виде. Марта Балтитафт тоже сидела в сторонке, на краешке стула, мучаясь от безделья и бросая гневные взгляды на сержанта, который, по ее разумению, был виновником ее мук, заставил сидеть в присутствии хозяев, да еще в гостиной, когда работа не в проворот. Утром она больше других сокрушалась, напугалась до ужаса, когда обнаружили девчонку. А сейчас всю эту канитель воспринимала как личное оскорбление и сидела мрачная, кипя от негодования. Кэтрин Бауэрс была само спокойствие. Она достала из сумочки маленький блокнот и временами делала в нем записи, будто восстанавливая в памяти утренние события. Ее уравновешенный, спокойный вид никого, конечно, не мог обмануть, но все завидовали ее выдержке. Каждый был предоставлен в сущности сам себе и думал о своем. Устремив взгляд на сложенные на коленях сильные руки, миссис Макси думала о сыне. «Он справится со всем этим. Молодые всегда справляются. Слава богу, Саймон ничего никогда не узнает. Трудно будет ухаживать за ним без Салли. Конечно, не надо сейчас об этом думать, бедняжка. На замке должны быть отпечатки пальцев. Полицейские ни за что не упустят этого из виду. Хотя он мог быть в перчатках. Теперь все знают о перчатках. Интересно, много ли визитеров к ней через окно попадало? Мне следовало об этом раньше побеспокоиться, но как-то невдомек было. Ведь у нее ребенок был. Что же им делать теперь с Джимми? Мать убили, отец неизвестен. Эту тайну она унесла с собой. Одну из многих должно быть. Человека никогда не угадаешь. Вот что, к примеру, я знаю о Феликсе. Он может быть опасен. И этот старший инспектор. Марте следовало бы позаботиться о завтраке. Может, кто захочет перекусить. А где полицейских кормить? Как я понимаю, они заняли наш дом только на сегодня. Сиделка придет в 12, значит, я смогу пойти к Саймону. Хотя, наверное, могла бы и сейчас пойти, если бы спросила разрешение. Дебора вот-вот сорвется. Мы все измучены в конец. Главное — держать себя в руках». Дебора думала. «Не надо мне ее ненавидеть. Она же мертва. А вот не могу. Одни от нее неприятности были. Вот позабавилась бы, если бы увидела сейчас, как мы тут потеем. Конечно, позабавилась бы. Но не надо мне так злиться. Лучше бы мы заранее обсудили все. Мы могли бы умолчать о Стивене и Салли, если б с нами Эпс и мисс Лиддл не ужинали. Ну и Кэтрин, конечно. Вечно это Кэтрин. Похоже, она получает удовольствие. Феликс знает, что Салли дали наркотик. Что ж, если это так, таблетки бросили в мою кружку. Пусть как хотят, так сами и разбираются». Феликс Герн думал. «Это недолго. Главное — не сорваться. Меня будут допрашивать вежливые английские полицейские, соблюдая все юридические правила. Страх надо уметь прятать. Воображаю физиономию Делглиша, когда я попытаюсь втолковать ему кое-что. Простите, инспектор, если по мне заметно, что я в ужасе от вас. Чисто автоматическая реакция, нервы ни к черту. Терпеть не могу, когда мне задают вопросы официальные лица. Особенно, когда допрос обставляют как доверительную беседу. Испытал на себе во Франции. Сейчас я оклемался, как вы понимаете, если не считать одного пустяка. Имею привычку срываться. Просто пугаюсь. Уверен, войдете в мое положение, герр инспектор. Вы задаете такие толковые вопросы. К сожалению, не доверяю я толковым вопросам. Но не надо придавать этому слишком большое значение. Чепуховый недостаток. Вроде бы меня допрашивали достаточно. Я-то легко отделался. Они даже ногти на некоторых пальцах мне оставили. Это я пытаюсь объяснить, почему мне трудно отвечать вам». Стивен повернулся. «А как насчет адвоката?» — спросил он. «Не надо послать за Джеффсоном». Его матушка прервала молчаливое созерцание своих рук. «Мэтью Джеффсон отправился на мотоцикле куда-то на континент. Лайонел в Лондоне. Мы можем пригласить его, если ты сочтешь это целесообразным». В голосе прозвучала вопросительная интонация. «Мам, прошу тебя, только не Лайонела Джеффсона», — сказала Дебора. «Индюк надутый и зануда. Вот если нас арестуют, мы попросим его похлопотать за нас в суде. К тому же он не специалист по уголовным делам. Он соображает только насчет доверенности, письменных показаний под присягой и прочих документов. Наша просьба потрясет его благородное сердце. Он не помощник». «А вам нужен адвокат, Герн?» — спросил Стивен. «Как-нибудь справлюсь сам, спасибо». «Нам следует принести извинения за то, что втянули вас в такую историю», — сказал Стивен подчеркнуто официально. «Вряд ли это доставляет вам удовольствие и, может быть, нарушило ваши планы. Не представляю, когда вы сможете вернуться в Лондон». Феликс подумал, что Стивену следовало бы извиниться перед Кэтрин Бауэрс. Он демонстративно не замечал девушку. Неужели этот надменный болван всерьез полагает, что смерть сопряжена лишь с неприятностями и неудобствами? Отвечая, он бросил взгляд на миссис Макси. «Я рад остаться, по доброй воле или по принуждению, лишь бы я был чем-нибудь полезен». Кэтрин присоединила свои искренние заверения к словам Феликса. В этот момент молчаливый страж вернулся к жизни, вскочив по стойке смирно, точно его подбросила пружина. Открылась дверь, и вошли трое полицейских в штатском. Маннинг был им уже знаком. Он представил сыщика, старшего инспектора Адама Делглиша и сержанта Джорджа Мартина. Пять пар глаз одновременно уставились на того, кто был повыше, со страхом и нескрываемым любопытством, словно пытаясь раскусить его. Кэтрин Бауэрс подумала. «Высокий, смуглый и красивый. Я не таким себе его представляла. В самом деле, интересное лицо». Стивен Макси подумал. «Высокомерный дьявол. Тянул время. Не сразу пришел к нам. Хотел, небось, помытарить нас. Или же рыскал по дому. Теперь наш дом нам не принадлежит». Феликс Герн подумал. «Ага, сейчас начнется. Адам Делглиш. Слышал о нем. Безжалостный, оригинал, всегда старается уложиться в срок. Наверное, он тоже сам себе не хозяин. По крайней мере, нас, видно, считают достойными противниками». Элеонора Макси подумала. «Где я видела эту голову? Ну, конечно же, это Дюрер. В Мюнхене, кажется. Портрет незнакомца. Почему все думают, что сыщик должен быть непременно в котелке и плаще?» Пока собравшиеся знакомились и обменивались любезностями, Дебора Рискоу вглядывалась в Делглиша словно сквозь тонкую паутину золотистых волос. Он заговорил неожиданно низким голосом, спокойно, ровно. «Я понял со слов старшего офицера Маннинга, что соседняя небольшая комната для занятий отдана в мое распоряжение. Надеюсь, я не займу ее надолго, так же, как и вас. Мне хотелось бы побеседовать с каждым в отдельности в следующей последовательности». «Жду вас в моем кабинете в 9, в 9:05, в 9:10», — прошептал Феликс Дебори. Он сам не знал, пытается приободрить ее или себя, но в ответ улыбки не последовало. Делглиш быстро окинул взглядом собравшихся. «Мистер Стивен Макси, мисс Бауэрс, миссис Макси, миссис Рискоу, мистер Герн и миссис Балтитафт. Прошу тех, кто ждет своей очереди, оставаться здесь. Если кому-нибудь понадобится покинуть комнату, за дверями женщина-полицейский и констебль. Они проводят. Как только мы со всеми побеседуем, стража будет снята. Не соблаговолите ли пройти со мной, мистер Макси?» Три. Стивен Макси начал первым. «Мне кажется, будет лучше, если вы узнаете, что мы с мисс Джаб были помолвлены и собирались пожениться. Я сделал вечером ей предложение. Это не секрет. Теперь-то все. Она мертва, я мог бы и не вспоминать об этом, но она сама сообщила о нашем решении в присутствии самых заядлых деревенских сплетников, и вы сами очень скоро об этом услышите». Делглиш уже услышал и ни в коем разе не был убежден, что помолвка не имеет никакого отношения к убийству. Он поблагодарил мрачноватого мистера Макси за его чистосердечие и выразил соболезнования в связи со смертью невесты. Молодой человек неожиданно посмотрел на него открытым взглядом. «Я не чувствую себя вправе получать соболезнования. Я даже не чувствую, что меня постигла тяжелая утрата. Наверное, когда шоковое состояние пройдет, я почувствую что-то. Помолвка состоялась только вчера, а теперь она мертва. Все еще не могу в это поверить». «Ваша матушка знала о помолвке?» «Да, все члены семьи знали, кроме отца». «Миссис Макси одобрила ваше решение?» «Может быть, вы лучше сами спросите ее об этом?» «Должно быть, вы правы. Какие у вас были отношения с мисс Джаб до вчерашнего вечера, доктор Макси?» «Если вы хотите знать, были ли мы любовниками, ответ — нет. Я жалел ее, восхищался ею, она мне очень нравилась, понятия не имея, что она думала обо мне». «Но она все-таки приняла ваше предложение?» «Конкретно она мне ничего не ответила, но сообщила моей матушке и гостям, что я сделал ей предложение, так что, естественно, я решил, что она намерена принять его. В противном случае не было бы смысла сообщать об этом». Делглиш мог бы привести несколько мотивов, по которым девушка могла бы совершить такой поступок, но он не был готов обсуждать их. Вместо этого он попросил свидетеля описать события, происшедшие с того момента, как таблетки снотворного попали в Мартингейл. «Вы, значит, считаете, что ей дали наркотик, инспектор? Я рассказал старшему офицеру об этих таблетках, как только он приехал сюда. Рано утром таблетки, вне всякого сомнения, были в аптечке отца. Мисс Бауэрс заметила их, когда доставала из аптечки аспирин. Их там нет теперь. Осталась только нераспечатанная упаковка. Пузырек исчез. «Мы наверняка найдем его, доктор Макси. Вскрытие покажет, принимала мисс Джаб наркотики или нет. И сколько. Почти наверняка в кружке у кровати было что-то другое, а не какао. Хотя, конечно, она могла сама положить туда таблетки». «А если не она, инспектор, то кто же? Таблетки могли быть предназначены и не для Салли. У кровати стояла кружка моей сестры. У нас у каждого своя, и все они разные. Если снотворное было предназначено для Салли, его положили в питье после того, как она унесла кружку к себе в комнату». «Если кружки так разнятся, странно, с чего это мисс Джаб ошиблась. Неправдоподобная ошибка, верно?» «А может, это и не ошибка», — сказал лаконично Стивен. Делглиш не попросил его объяснить, что он имеет в виду, а молча слушал, как свидетель описывает визит Салли в больницу Святого Луки в прошлый четверг. События церковного праздника, внезапный толчок, побудивший его сделать Салли предложение, и то, как было найдено тело невесты. Его рассказ основывался на фактах, был четким и почти бесстрастным. Но когда он приступил к описанию сцены, которую увидел в спальне Салли, голос его стал отстраненным. То ли он излишне контролировал себя, что было ему не на пользу, то ли он, готовясь к этому собеседованию, заранее вызубрил все, чтобы страх или жалость не подвели его. «Я пошел с Феликсом Герном за лестницей. Он был одет, а я в халате. Я потерял тапку по дороге в сарай, что напротив окна Салли. И Феликс первым подошел и взял лестницу. Она всегда там стоит. Герн вынес ее из сарая. Тут подошел я, и он спросил у меня, куда идти. Я показал на окно Салли. Мы несли лестницу вдвоем, хотя она не тяжелая. И один из нас справился бы с ней. Не знаю, правда, справилась ли бы женщина. Мы приставили лестницу к стене. Герн поднялся первым, а я придерживал ее. Затем поднялся я. Окно было открыто, но занавески задернуты. Как вы сами видели, кровать стоит под прямым углом к окну, изголовьем к нему. На широком подоконнике Салли хранила свою коллекцию стеклянных зверушек. Я заметил, что они были разбросаны, почти все разбиты. Герн подошел к дверям и открыл замок. Я стоял и смотрел на Салли. Она была укрыта по самый подбородок, но я сразу же понял, что она мертва. Домашние столпились у постели, и когда я отвернул простыню, все увидели, что случилось. Она лежала на спине, мы не переворачивали ее, вид у нее был очень мирный. Но вы сами знаете, какая она была, вы же видели ее. «Я знаю, что я видел», — сказал Делглиш. «Я спрашиваю, что вы видели». Молодой человек с любопытством взглянул на него и прикрыл на мгновение глаза, прежде чем ответить. Он говорил ровным, невыразительным голосом, словно повторял заученный урок. «В уголке рта струйка крови, глаза прикрыты. Под нижней челюстью с правой стороны четкий след от большого пальца над основанием гортани и менее отчетливый след от пальца слева на шее. Типичный случай удушения правой рукой спереди. Убийце пришлось применить достаточную силу, но, я думаю, смерть наступила в результате повреждения блуждающего нерва. И не исключено, что наступила мгновенно. Я отметил несколько типичных признаков асфиксии. Вы, без сомнения, получите фактические данные после вскрытия». «Надеюсь, что они совпадут с вашими выводами. Когда, по-вашему, наступила смерть?» «На мускулах челюсти и шеи было несколько ригор мортис. Трупные пятна, латынь». «Не знаю, были ли они на других частях тела. Я рассказываю о том, что отметил почти машинально. Конечно же, исчерпывающего эпикриза в подобных обстоятельствах от меня ждать не приходится». Сержант Мартин, склоняясь над блокнотом, безошибочно различил истерические нотки в голосе Стивена. «Бедняга, старик бывает иногда просто извергом. Но он все правильно говорит, тем не менее. Слишком даже правильно для человека, только что обнаружившего тело своей девушки. Если она была его девушкой». «Я получу со временем ущерб в ущерб, Крис», — сказал Делглиш спокойным голосом. «Меня интересовало, когда, по вашему мнению, наступила смерть». Ночь была очень теплая, хотя и шел дождь. Думаю, не раньше 5 часов, но не позже 8. «Вы убили Салли Джаб?» «Нет». «Вы знаете, кто ее убил?» «Нет». «Что вы делали с той минуты, как поужинали в субботу вечером, и до той, когда мисс Бауэрс сказала вам сегодня утром, что дверь в комнату Салли Джаб заперта?» «Мы пили кофе в гостиной. Около 9 вечера мама предложила посчитать выручку. Она лежала в сейфе в кабинете. Я подумал, что они справятся и без меня, мне не сиделось на месте, и я пошел прогуляться. Я предупредил маму, что, может быть, приду поздно, и попросил не запирать южную дверь. Я не собирался никуда заходить, но как только вышел из дома, понял, что хочу повидать Сэма Боукока. Он живет один в коттедже в дальнем углу нашего приусадебного луга. Я пошел садом, потом через луг к его коттеджу, засиделся у него допоздна. Не помню точно, когда ушел от него, он, надеюсь, поможет, скажет вам. Думаю, чуть позже 11. Вернулся домой один, вошел через южную дверь, запер ее и пошел спать. Вот и все». «Вы сразу же пошли домой?» Едва заметное колебание не ускользнуло от Делглиша. «Да». «Значит, вы вернулись сразу же домой?» «От Боукока 5 минут ходьбы, но я не спешил. Думаю, был дома и лег в 11:30. «Жаль, что вы не можете назвать точное время, доктор Макси. Это тем более удивительно, потому что у вас на тумбочке у кровати стоят небольшие часы со светящимся циферблатом». «Может, и стоят, но из этого не следует, что я всегда отмечаю время, когда ложусь спать или встаю». «Вы провели около 2 часов с мистером Боукоком. О чем вы беседовали?» «В основном о лошадях и музыке. У него отличный проигрыватель. Мы слушали новую пластинку. Клемперер дирижирует героической, если быть точным». «Вы часто наведывались к мистеру Боукоку и проводили с ним время?» «Часто? Боукок был грумом у моего деда. Он мой друг. Разве вы не ходите в гости к друзьям, когда вам хочется? Или у вас нет друзей, инспектор?» Первая вспышка. Лицо Делглиша сохраняло бесстрастность, ни малейшего признака удовлетворения не появилось на нем. Он подвинул через стол небольшой квадрат бумаги. На нем лежали 3 крошечных осколка стекла. «Эти осколки найдены в сарае напротив комнаты мисс Джаб, где, как вы говорите, обычно хранится лестница. Вы знаете, что это такое?» Стивен Макси наклонился вперед, безо всякого интереса изучая осколки. «Осколки стекла, без сомнения. Больше ничего не могу вам о них сказать. Может, кусочки стекла от разбитых часов?» «Или же от разбитых стеклянных зверушек из комнаты мисс Джаб?» «Весьма вероятно». «Я вижу у вас на правой руке на суставе пальца пластырь. А что случилось?» «Слегка поранился, когда вчера домой возвращался. Задел рукой за кору дерева. Это самое вероятное объяснение. Не помню, как это случилось, заметил кровь только у себя в комнате. Приклеил пластырь перед тем, как ложиться спать. Сейчас я спокойно могу его снять. Ерундовая царапина, но мне надо следить за своими руками». «Разрешите посмотреть». Макси приблизился к инспектору и положил руку на стол, ладонью вниз. «Не дрожит», — отметил про себя Делглиш. Он подцепил пластырь за уголок и содрал его. Они вместе стали рассматривать побелевшую кожу на суставе. Макси по-прежнему не проявлял ни малейшего волнения. Он тщательно разглядывал руку с видом человека, которому приходится снизойти до зрелища, недостойного его внимания. Он подобрал пластырь, аккуратно свернул его и выбросил в мусорную корзину. «Похоже на порез», — сказал Делглиш. «Или же на царапину от ногтя». «Может быть», — согласился с готовностью подозреваемый. «Но если так, вы должны найти кровь и кусочек кожи под ногтем, который меня поцарапал». «Простите, но я не помню, как это случилось». Он посмотрел на царапину и добавил. «Конечно, похоже на порез, но слишком уж он маленький. Через 2 дня его просто не заметишь. Вы уверены, что не хотите сфотографировать его?» «Нет, благодарю», — сказал Делглиш. «Наверху более серьезный объект для съемок». Теперь-таки он получил удовлетворение, наблюдая, какое действие возымели его слова. Пока он занимается этим делом, ни один из подозреваемых не должен считать, что он в любую минуту может замкнуться или спрятаться под маской цинизма, забыть о той, что лежала наверху в постели. Он переждал минуту, потом безжалостно продолжил. «Я хочу внести абсолютную ясность касательно южной двери. Она ведет прямо на лестницу, которая, в свою очередь, ведет к бывшей детской. В этом смысле можно считать, что мисс Джаб спала в той части дома, которая имеет отдельный вход. Практически изолированная квартира. Как только кухонные помещения на ночь закрывались, она могла пускать к себе посетителя через эту дверь, почти не рискуя, что кто-нибудь заметит. Если дверь отперта, посетителям вполне мог легко добраться до ее комнаты. А вы говорите, что с 9 часов, когда вы закончили ужин, до 11 часов с минутами, пока вы не вернулись от Боукока, дверь оставалась открытой. Можно считать, что любой мог попасть в дом через южную дверь на протяжении этого отрезка времени». «Да, думаю, что мог». «Вы наверняка знаете, мог или не мог, господин Макси?» «Да, мог. Вы верно заметили, в двери 2 тяжелых внутренних засова и врезной замок. Где-то есть ключи, думаю. Мама, должно быть, знает, где они. Обычно днем мы дверь держим не запертой, а на ночь задвигаем засов. Зимой почти всегда дверь на засове, ею мы не пользуемся. В кухню можно попасть через другой вход. Мы не очень-то волнуемся насчет запоров, здесь никогда ничего не происходило. А если даже и запремся на все замки, это от грабителя нас не спасет. Можно проникнуть в балконную дверь гостиной, ничего не стоит. Мы, конечно, запираем окна и дверь, но выдавить стекло проще простого. Признаться, никогда не задавались вопросом, можно к нам влезть или нет». «А вдобавок к этой постоянно открытой двери в старых конюшнях очень удобная стремянка». Стивен Макси слегка пожал плечами. «Но надо же ее где-то держать. Не запирать же стремянки только от того, что кому-то может взбрести в голову воспользоваться ими, чтобы забраться в дом». «У нас нет пока доказательств, что кто-то ею воспользовался. Меня по-прежнему интересует эта дверь. Готовы ли вы поклясться, что она была не заперта, когда вы вернулись от Боукока?» «Ну, конечно. В противном случае я не смог бы попасть домой». Делглиш быстро произнес. «Вы понимаете важность показания, когда именно вы пришли домой и задвинули на двери засов?» «Конечно». «Я намерен еще раз задать вам вопрос. В какое время вы задвинули засов на двери? Советую тщательно обдумать ваш ответ». Стивен Макси посмотрел ему прямо в глаза и ответил небрежно. «В 12:33 по моим часам. Я не мог заснуть, и в 12:30 вдруг вспомнил, что не запер дверь. Я встал с постели, пошел и закрыл ее. Я никого не видел, ничего не слышал и сразу же вернулся к себе. Конечно, я растяпа, но ведь нет закона, по которому можно привлечь к ответственности человека за то, что он забыл запереть дверь. Или есть?» «Итак, в 12:33 вы заперли южную дверь?» «Да», — с готовностью ответил Стивен Макси. «В 3:33 по полуночи». В Кэтрин Бауэрс Делглиш нашел свидетеля, о котором мечтает каждый полицейский. Спокойная, старательная, уверенная в себе. Она вошла, воплощение выдержки и самообладания, не выказывая никаких признаков нервозности или горя. Она не понравилась Делглишу. Он знал, что весьма склонен к такой субъективной неприязни, и потому-то давным-давно научился одновременно скрывать подобные эмоции и не пренебрегать ими. Но он не ошибся, заподозрив в ней внимательного наблюдателя. Она отлично подмечала реакции людей, так же, как и их поступки. Именно Кэтрин Бауэрс сообщила Делглишу, в какой ужас повергли слова Салли семейство Макси, как она торжествующе смеялась, сообщив свою новость, и какой неожиданный эффект оказали слова, брошенные ею в адрес мисс Лиддл, на эту почтенную особу. Мисс Бауэрс отлично подготовилась и к вопросам, касающимся лично ее. «Естественно, когда Салли сообщила нам свою новость, для всех нас это было ужасным ударом. Но догадываюсь, как это могло случиться. Я не знаю человека добрее доктора Макси. У него слишком развито чувство социального долга, я всегда ему говорила, а девчонка воспользовалась этим. Я уверена, не любил он ее по-настоящему. Никогда не признавался в своем чувстве мне, уж кому-кому, а мне первый бы сказал. Если бы они в самом деле полюбили друг друга, он бы доверился мне, я бы поняла его и отпустила». «Вы хотите сказать, что вы были помолвлены?» Делглишу стоило труда скрыть свое удивление. Не хватало еще одной невесты, дело принимало просто фантастический оборот. «Не совсем помолвленный, инспектор. У нас не было колец, ну и прочего. Но мы были очень близкими друзьями, причем так давно, что это как бы само собой подразумевалось. Думаю, уместно сказать, что между нами было некое молчаливое соглашение. Но конкретных планов не было. Доктору Макси предстояло еще очень много сделать для своей карьеры, прежде чем он мог позволить себе думать о женитьбе. И нельзя было забывать, что его отец тяжело болен». «Итак, фактически вы не были помолвлены, и о женитьбе речь не шла». Вопрос был поставлен в лоб. Кэтрин ограничилась легкой самоуверенной улыбкой, означавшей, что это было делом времени. «Когда вы приехали в Мартингейл на этот уикенд, что-нибудь бросилось вам в глаза?» «Я приехала в пятницу поздно вечером, прямо к ужину. Доктор Макси еще позднее приехал, мистер Герн только в субботу утром, так что ужинали миссис Макси, Дебора и я. Мне показалось, они чем-то обеспокоены. Не хотелось говорить об этом, но, боюсь, Салли Джаб была интриганкой. Она прислуживала нам, и мне совсем не понравилась ее манера поведения». Делглиш продолжал расспрашивать Кэтрин. Манера поведения Салли, насколько он мог заключить, сводилась к тому, что она чуть вскидывала голову, когда Дебора говорила с ней, и не называла миссис Макси мэм. Но он счел это показание Кэтрин стоящим внимания. Похоже, что миссис Макси и ее дочь все время думали об опасности, нависшей над ними. Он изменил направление беседы и незаметно подвел ее к событиям, произошедшим в воскресенье утром. Теперь она рассказала, как проснулась с головной болью после тяжелой ночи и отправилась на поиски аспирина. Миссис Макси предложила ей самой поискать лекарства. Именно тогда она и заметила маленький флакон со снотворным. Сначала она решила, что это аспирин, но быстро поняла, что таблетки слишком маленькие и другого цвета. К тому же пузырек был с этикеткой. Она не обратила внимания, сколько таблеток там было, но она абсолютно уверена, что в 7 утра он был в аптечке, и точно так же в том, что, когда она со Стивеном Макси стала его искать, после того, как было обнаружено тело Салли Джаб, его там не было. В аптечке лежало только снотворное в нераспечатанной упаковке. Делглиш попросил ее описать, как было обнаружено тело убитой, и, к его удивлению, Кэтрин нарисовала весьма красочную картину. «Когда Марта пришла и сказала миссис Макси, что Салли не встала, мы поначалу подумали, что она снова проспала. Потом Марта вернулась и сказала, что дверь заперта, а Джимми плачет, и мы пошли выяснить, что же случилось. Сомневаться не приходилось, дверь была на задвижке. Вы уже знаете, что доктор Макси и мистер Герн попали в комнату через окно, и я услышала, как один из них отодвинул задвижку. Думаю, мистер Герн открыл ее, потому что он пустил нас. Стивен стоял у постели и смотрел на Салли. Герн сказал: «Боюсь, она мертва». Кто-то вскрикнул. «По-моему, Марта, но я не оглядывалась. Я сказала, не может быть, она была в полном здравии вчера вечером». Мы подошли к постели. Стивен стянул простыню с лица. Она прикрывала ее подбородок. Салли так аккуратно была закрыта простынкой, будто ее кто-то заботливо подоткнул на ночь. Мы увидели отметины у нее на шее и поняли, что произошло. Миссис Максин на минуту закрыла глаза, и я решила, что она теряет сознание, и подошла к ней. Но она удержалась на ногах, сделала шаг к кровати и схватилась за спинку. Она так сильно дрожала, что даже кровать закачалась. Это односпальная кровать, как вы, безусловно, заметили. Миссис Макси дрожала. Стивен сказал очень громко: «Лицо ее закройте». Но Герн сказал ему, что не следует ничего трогать до прихода полиции. Слова Фердинанда, героя драмы Джона Уэбстера, 1580-1625. Герцогиня Малфийская. «Лицо ее закройте, мои глаза ослепнуть могут, столь юной умерла она». Басола. «Не думаю, несчастье ее, что прожила она так долго». Герн был самым спокойным среди нас. Думаю, он немало повидал убийств, вот и привык. Он скорее был заинтригован, чем испуган. Он наклонился к Салли, приоткрыл ее веко. Стивен грубо сказал: «Можете не беспокоиться, Герн, она мертва». Герн ответил: «Я не о том. Меня интересует, почему она не сопротивлялась». Потом он обмакнул мизинец в кружку с какао, стоявшую на столике возле кровати. Она была наполовину пустой, жидкость подернулась пленкой. Пленка прилипла к пальцу, и он соскреб ее о край кружки, прежде чем положить палец в рот. Мы смотрели на него, словно он показывал нам фокусы. Мне показалось, что миссис Макси смотрела, да, с надеждой, прямо как ребенок на празднике. Стивен спросил: «Ну что там?» Герн пожал плечами и ответил: «Лаборант скажет. Думаю, ей дали наркотик». После этого Дебора задышала, словно рыба на песке, и поплелась к дверям. Она побледнела, как полотно, стало ясно, что ее тошнит. Я рванулась было к ней, но Герн сказал довольно резко: «Не волнуйтесь, предоставьте ее мне». Он вывел ее из комнаты, и они пошли в ванную для прислуги рядом с комнатой Салли. Дебора меня ничуть не удивила. Я ждала, что она так отреагирует. В комнате остались я, миссис Макси и Стивен. Я предложила миссис Макси найти ключ, чтобы закрыть комнату. Она ответила: «Конечно, верно, так полагается. И, кажется, мы должны позвонить в полицию. Самый хороший аппарат в гардеробной». Она, думаю, хотела сказать, что оттуда говорить удобнее. Помню, я подумала: «Если мы позвоним из гардеробной, прислуга не станет подслушивать», позабыв, что прислуга — это Салли, а Салли больше никогда ничего не подслушает. «Вы хотите сказать, что у мисс Джаб была привычка слушать чужие разговоры?» — перебил ее инспектор. «У меня всегда было такое ощущение, инспектор. Мне она всегда казалась коварной. Никогда не испытывала чувства благодарности, а ведь Макси столько для нее сделали. Она ненавидела миссис Риску, это уж безусловно. Это каждый видел. Думаю, вы уже в курсе истории с одинаковыми платьями». Делглиш выразил интерес к столь интригующей теме и был вознагражден точным описанием эпизода и реакцией, которую он вызвал. «Вот вам и доказательство, что она была за штучка. Миссис Риску сделала вид, что не приняла ее выходку близко к сердцу. Но я-то заметила, каково ей. Она готова была убить Салли». Довольная собой, Кэтрин Бауэрс в приливе напускной скромности одернула на коленях юбку. Или она была отличной актрисой, или не отдавала себе отчет, что ведет себя несколько странно. Делглиш продолжал задавать вопросы, понимая теперь, что перед ним более крепкий орешек, чем он решил поначалу. «Расскажите, что произошло, когда миссис Макси, ее сын и вы очутились в гостиной?» «Я как раз приближаюсь к этому моменту, инспектор. Я взяла Джимми из кроватки и держала его на руках. Ведь это ужасно — оставить ребенка в комнате с мертвой матерью. Когда мы все вошли в комнату, он перестал плакать. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас вообще помнил о нем какое-то время. А потом я вдруг заметила его. Он подтянулся за перекладину кроватки и повис над ней. Мокрая пеленка сползла с него, а сам он с любопытством разглядывал нас. Слава богу, он совсем мал, чтобы понять, что произошло. Ему было просто интересно, с чего это все мы столпились вокруг маминой постели. Он успокоился и с радостью пошел ко мне на руки. Я взяла его с собой в гардеробную. Как только мы туда пришли, доктор Макси направился к аптечке. Он сказал: «Пропал». Я спросила, о чем это он, и он рассказал мне о снотворном. Именно тогда я услышала первый раз об этих таблетках. Я сказала ему, что пузырек был на месте, когда я брала утром аспирин. Пока мы разговаривали, миссис Макси прошла в спальню мужа. Она там была не больше минуты, а, возвратясь, сказала: «Он в порядке, спит. Вы еще не вызвали полицию?» Стивен пошел к аппарату, я предложила забрать Джимми с собой. Я переоденусь, а потом покормлю его. Мне никто не ответил, и я пошла к дверям. Перед тем, как выйти, я оглянулась. Стивен положил руку на трубку. Вдруг его матушка прикрыла его руку своей, и я услышала: «Подожди, я должна знать правду». Стивен ответил: «Можешь не спрашивать, я ничего не знаю, клянусь». Миссис Макси вздохнула и прикрыла глаза рукой. Потом Стивен поднял трубку, и я вышла из комнаты. Она остановилась, посмотрела на Делглиша, словно ожидая от него комментариев или приглашая заговорить. «Спасибо», — сказал он серьезным тоном. «Продолжайте». «Мне мало что осталось вам рассказать, инспектор. Я понесла Джимми к себе, решив прихватить по дороге в ванной чистую пеленку. Миссис Риско и мистер Герн были все еще там. Ее вырвало, он помогал ей умыться. Мой приход не очень обрадовал их. Я сказала: когда вам станет лучше, вам надо будет позаботиться о вашей матушке. Простите, что напоминаю вам об этом, а я пригляжу за Джимми». Мне никто не ответил. Я нашла пеленку в сушильном шкафу, пошла к себе в комнату и перепеленала Джимми. Потом посадила его к себе на кровать, а сама переоделась. На все это ушло минут 10. Я отнесла его на кухню, дала ему яйцо всмятку с хлебом и маслом и теплого молока. Он чувствовал себя прекрасно. Марта стряпала тут же завтрак, но мы не разговаривали. К своему удивлению, я увидела там Герна. Он готовил кофе. А миссис Риско, вероятно, пошла к маме. Герн тоже не склонен был беседовать. Он, видно, злился на меня за то, что я сказала миссис Риску. Как вы догадываетесь, она в его глазах сама добродетель. Они, судя по всему, не собирались обсуждать, что же делать дальше, и я решила взять все в свои руки. Пошла в холл с Джимми и позвонила мисс Лиддл. Сообщила ей о случившемся и попросила забрать малыша, пока не прояснится ситуация. Она минут через 15 приехала на такси, а потом прибыли доктор Эпс и полиция. Остальное вы знаете. «Ваш рассказ был очень четким и полезным, мисс Бауэрс. Вы, должно быть, опытный наблюдатель. Правда, не все опытные наблюдатели способны излагать факты с логической последовательностью. Не стану вас больше задерживать. Хотел бы только вернуться к началу ночи. Пока что вы описывали, и весьма четко, события вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. А сейчас попросил бы вас восстановить события, происходившие после 9 вечера. В это время, полагаю, вы все еще были в кабинете с миссис Макси, доктором Эпсом и мисс Лиддл. Начните, пожалуйста, с 10 часов вечера». Впервые Делглиш уловил тень сомнения в ответе подозреваемой. До сих пор она отвечала на его вопросы с готовностью и легкостью, и он решил, что ответы ее слишком непосредственные и непринужденные, чтобы быть лживыми. До той минуты он верил, что беседа не раздражает Кэтрин Бауэрс. Если совесть нечиста, вряд ли станешь так непринужденно и связно рассказывать. А сейчас он чувствовал, что она перестала быть искренней. Он наталкивался на скрытое напряжение, вызванное тем, что приходится переключаться на неприятные подробности. Она подтвердила, что мисс Лиддл и доктор Эпс отправились домой в 10:30. Их проводила миссис Макси. Потом она вернулась к Кэтрин. они вместе разобрали бумаги, заперли деньги в сейфе. Миссис Макси не сказала, что собирается поговорить с Салли. Они вообще не поминали ее. Заперев деньги, они пошли на кухню. Марта ушла к себе спать, оставив кастрюльку с молоком на плите и серебряный поднос с кружками на кухонном столе. Кэтрин помнит, что заметила, что кружки миссис Рискоу из веджвудского фарфора там не было. Еще подумала, должно быть, мистер Герн и миссис Рискоу вернулись из сада, только никто не заметил. Ей в голову не пришло, что ее могла взять Салли, хотя такие выходки в ее стиле. Кружка доктора Макси стояла на подносе вместе со стаканом в подстаканнике, из которого пила миссис Макси, а также две большие чашки с блюдцами для гостей. На столике сахарница и две банки с молоком. Какао не было. Миссис Макси и Кэтрин взяли свое питье и отнесли в гардеробную мистера Макси, где его жена собиралась провести ночь. Кэтрин помогла ей перестелить постель больного и присела у камина, чтобы выпить свое молоко с шоколадом. Она вызвалась посидеть еще немного с миссис Макси, но предложение ее не было принято. Примерно спустя час Кэтрин пошла в свою комнату. Она спала в противоположном от Салли крыле дома. Раздевшись, она отправилась в халате в ванную и приблизительно четверть двенадцатого вернулась. Когда закрывала дверь, ей послышалось, что по лестнице вверх поднимаются Герн и Рискоу, но она в этом не уверена. До того времени она не видела и не слышала Салли. Тут Кэтрин замолкла. Делглиш ждал терпеливо, но со все растущим интересом. В углу кабинета в полной тишине сержант Мартин перелистнул страницу блокнота, искоса глянув на шефа. Может, он ошибается, но у старика уже начало покалывать в пальцах. «Слушаю, мисс Бауэрс», — безжалостно торопил Делглиш. Свидетельница храбро продолжала. «Боюсь, эта часть моего рассказа сейчас может выглядеть весьма странной, но тогда мне все казалось естественным. Как вы понимаете, сцена перед ужином поразила меня. Я не могла поверить, что Стивен и эта девчонка помолвлены. В конце концов, не он предал огласке новость, и на какое-то мгновение мне даже показалось, что он вообще не делал ей предложение. Ужин, как вы можете себе представить, прошел ужасно. Потом все вели себя так, будто ничего не произошло. Конечно, Макси никогда не выдает своих чувств, но миссис Риско ушла с Герном, и, не сомневаюсь, они отвели ей душу. Все обсудили и придумали, что можно предпринять. Но никто не сказал мне ни слова, хотя в каком-то смысле это больше всего касалось меня. Я думала, миссис Макси поговорит со мной после того, как ушли двое гостей, но потом поняла, что она не намерена этого делать. Когда я поднялась к себе в комнату, мне стало ясно, что если я ничего не предприму, то никто и палец о палец не ударит. Не могла я просто лежать у себя всю ночь, не узнав все до конца. Я должна была выяснить правду. Само собой напрашивалась спросить у Салли. Я думала, если нам с ней поговорить с глазу на глаз, я все улажу. Понимала, что уже поздно, но у меня оставался один единственный шанс. Я пролежала какое-то время в темноте, но, приняв решение, я включила свет и посмотрела на часы. Без 3:12. Мне в моем состоянии показалось, что не так уж поздно. Надела халат, взяла карманный фонарик и отправилась к Салли. Ее дверь была заперта, но свет в комнате горел. Пробивался из замочной скважины. Я постучала в дверь и тихонько позвала ее. Дверь очень плотная, вы, наверное, заметили, но она должна была услышать меня, потому что я тут же уловила, как щелкнула задвижка, свет в замочной скважине погас, она, видно, встала подле нее. Я постучала и снова позвала ее, но сомнений не было, она не собиралась пускать меня, и я пошла к себе. По пути я вдруг поняла, во что бы то ни стало, я должна повидать Стивена. Я не могла представить себе, что лягу, ничего не узнав. Я думала, он, наверное, ждет меня, хочет поделиться, обо всем рассказать, но самому прийти ко мне неловко. И вот я свернула от своей двери к его. Свет был погашен, я тихо постучала и вошла. Мне казалось, что стоит мне только увидеть его, и все уладится». «И что же?» — спросил Делглиш. Время бодрой уверенности кончилось. В ее некрасивых глазах была боль. Ошибки быть не могло. «Его не было там, инспектор. Кровать была застелена на ночь, но его не было». Она попыталась было вести себя как прежде и улыбнулась ему вымученной, неестественной улыбкой. «Теперь-то я знаю, что он сидел у Боукока, но тогда это меня подкосило». «Представляю себе», — мрачно согласился Делглиш. Миссис Макси сидела тихо и спокойно. Она сказала инспектору, что к его услугам весь дом, но единственная просьба — провести расследование так, чтобы не потревожить мужа, человека тяжело больного и неспособного уже осознать, что произошло. Сидя за письменным столом, Делглиш наблюдал за ней и думал, что через 30 лет такой же, вероятно, станет ее дочь. Сильные, ловкие, украшенные драгоценностями руки недвижно лежали на коленях. Даже со своего места он видел, как они похожи на руки ее сына. Со все возрастающим интересом он заметил, что ногти она стрижет тоже очень коротко, как и сын. Ни малейшего признака нервозности. Она скорее воплощала собой мирное признание неизбежности этой процедуры. Нет, она не отрепетировала свою стойкость. Причина этой неподдельной безмятежности во внутренней твердости, поколебать которую могло лишь нечто более серьезное, чем расследование по делу об убийстве. Она отвечала на его вопросы с преднамеренной вдумчивостью. Такое впечатление, что она сама оценивала каждое слово. Но она не могла сказать ничего нового. Она подтвердила показания Кэтрин Бауэрс относительно того, как было обнаружено тело, а описание предыдущего дня совпало с уже услышанным им. После того, как около половины 11 вечера мисс Лиддл и доктор Эпс ушли, она заперла все двери и окна в доме, за исключением балконной в гостиной и черного хода. Мисс Бауэрс была с ней. Они взяли свои стаканы, кружку на кухне, на подносе осталась только кружка сына. И вместе отправились спать. Ночь она спала плохо, прислушивалась, как там муж. Ничего необычного она не заметила, не слышала ни шума, ни голосов. К ней никто не приходил, вот только мисс Бауэрс пришла рано утром и попросила аспирина. Она не знала о таблетках, которые якобы нашли в постели ее мужа, полагала, что история эта маловероятна. По ее мнению, он ничего не мог спрятать под матрасом. Миссис Балтитафт непременно нашла бы. Ей сын ничего не рассказывал об этом инциденте, предупредил только, что заменил таблетки на другое лекарство. Ее это не удивило. Она решила, что он пробует какой-то новый препарат для своей больницы, хотя была уверена, что без согласия доктора Эпса он не станет прописывать отцу новое лекарство. Спокойствие начало покидать ее, только когда Делглиш принялся неторопливо задавать вопросы, касающиеся помолвки ее сына. Но и тут скорее раздражение, чем страх, изменило ее голос. Делглиш понимал, что вежливые извинения, которыми он предварял обычно щекотливые вопросы, не сработают. И он спросил прямо в лоб. «Как вы отнеслись, мадам, к помолвке мисс Джапп и вашего сына?» «Это вряд ли продлилось бы долго, так что не стоит употреблять столь определенное слово. Меня удивляет, что вы тратите свое время на такие вопросы, инспектор. Вы и сами должны понимать, крайне неодобрительно». «Что ж, она вполне откровенно», — подумал Делглиш. «Но что еще она могла сказать? Вряд ли кто-то поверил бы, что она обрадовалась этой помолвке». «Даже если ее чувство к вашему сыну было искренним?» «Я готова отдать ей должное. Она притворилась, причем вполне убедительно, что она искренна. Но какое это имеет значение? У них ничего общего. Ему пришлось бы воспитывать чужого ребенка, Это испортило бы ему карьеру, а через год они возненавидели бы друг друга. Да из чего бы ему житься? Ни одна девушка с характером не допустит, чтобы к ней относились с высокомерием, а у Салли характерец, дай Боже, хотя она предпочитает не показывать его. К тому же не понимаю, на какие деньги они бы жили. У Стивена жалкие заработки. Конечно же, я не одобрила эту так называемую помолвку. А вы бы пожелали такого брака собственному сыну?» На какое-то мгновение Делглишу показалось, что она знает. Обычный, почти банальный аргумент, к которому прибегла бы любая мать, попавшая в аналогичную ситуацию. Вряд ли она могла представить себе, какой эффект произведут ее слова. Интересно, что она сказала бы, если бы он ответил: «У меня нет сына. Мой сын и его мать умерли через 3 часа после того, как он появился на свет. У меня нет сына, который мог бы жениться, сделав удачный или неудачный выбор». Он представил себе, как это покоробило бы миссис Макси, докучать ей откровенничанием в подобные минуты, ведь горе его давнее, личное, не имеющее ровным счетом никакого отношения к случившемуся. Он быстро ответил: «Нет, я тоже бы не хотел. Простите, что отнял у вас столько времени, задавая вам вопросы на такую личную тему. Но вы, без сомнения, понимаете ее важность?» «Естественно. С вашей точки зрения, в ней заключен мотив преступления для нескольких людей, в том числе и для меня. Но ради того, чтобы избежать какого-либо осложнения, не совершают убийства. Я согласна. Я готова была на все, чтобы помешать этому браку. Собиралась на следующий день переговорить со Стивеном. Не сомневаюсь, мы смогли бы сделать что-нибудь для Салли, не принимая ее в лоно нашей семьи. Надо ограничивать притязания такого сорта людей». Внезапная горечь, прозвучавшая в последнем предложении, отвлекла даже сержанта Мартина. Он перестал автоматически строчить и поднял голову. Но если миссис Макси поняла, что сказала слишком много, она не усугубила своей ошибки, сказав еще больше. «Точно акварельная картинка, рекламирующая туалетную воду или мыло», — подумал Делглиш. Низкая ваза с цветами на письменном столе, словно поставленная между ними ловкой рукой фотографа, подчеркивала ее аристократизм. «Портрет английской леди в домашней обстановке», — подумал он. «Интересно, во что она превратится, попав к шефу, если дело дойдет до этого, или попав в лапы присяжных?» Даже воображение инспектора, привыкшего находить злой умысел у самых неожиданных людей, в том числе и аристократов, не могло с легкостью совместить миссис Макси и убийство. Но ее последние слова говорили сами за себя. Он решил на время оставить тему женитьбы и сосредоточился на других аспектах доследования. Снова он перешел к обсуждению вечернего горячего питья. Перепутать кружки было невозможно. Кружка из вержвудского голубого фарфора, найденная у постели Салли, принадлежала Деборе Рискоу. Молоко оставили на плите. Печь была с массивными боковыми плитами, топилась углем. Кастрюльку с молоком оставили на одной из них, тут оно выкипеть не могло. Если бы кто из домочадцев захотел вскипятить молоко, он подвинул бы ее на конфорку, а потом снова сдвинул бы в бок. На подносе стояли только кружки и чашки для гостей. Миссис Макси не могла сказать, что обычно пили на ночь Салли или миссис Балтитафт, но без сомнения никто из ее семьи какао не пил. Шоколад они тоже не любили. «И вот что получается», — сказал Делглиш. «Если, как я сейчас полагаю, эпикриз покажет, что мисс Джаб приняла снотворное, а анализ какао выявит, что препарат был в ее последнем ночном питье, тогда перед нами 2 варианта. Либо она сама приняла таблетку, может, без всякой дурной мысли, просто чтобы заснуть после волнений дня. Или же кто-то другой дал ей снотворное. Причину, побудившую его сделать это, мы должны установить, но догадаться нетрудно. Мисс Джаб, всем известно, была сильной молодой женщиной. Если это преступление замышлялось заранее, Ее убийца должен был подумать, как он или она попадет в дом и убьет девушку без лишнего шума. Дать ей снотворное — самый легкий путь. А это означает, что убийца знаком с обычаем обитателей дома пить что-нибудь на ночь и знал, где хранятся таблетки. Я думаю, любой член вашего семейства или любой гость знает об этом ритуале. Но в таком случае он также знает, что веджвудская кружка принадлежит моей дочери. Вы убеждены, инспектор, что наркотик предназначался для Салли? Не совсем. Но я убежден, что убийца не спутал шею мисс Джаб с шеей миссис Рискоу. Давайте пока что сойдемся на том, что снотворное было предназначено мисс Джаб. Его могли положить в кастрюльку с молоком или в саму кружку веджвудского фарфора до того, как было приготовлено питье, или после, а также в банку с какао или в сахар. Вы, мисс Бауэрс, налили себе молока из одной и той же кастрюли, насыпали сахару из одной и той же сахарницы со стола, и никаких последствий не было. Не думаю, чтобы снотворное положили в пустую кружку. Таблетка коричневатая, и сквозь голубой фарфор ее легко было бы заметить. Остается два варианта. Или ее растолкли в сухое какао, или же бросили в горячий напиток вскоре после того, как мисс Джаб приготовила его, но до того, как она его стала пить. «Не думаю, что последнее возможно, инспектор. Миссис Балтитафт всегда готовит горячее молоко в 10 вечера». Приблизительно 20 минут спустя мы увидели, как Салли несет кружку к себе. «А кто это мы, миссис Макси?» «Доктор Эпс, мисс Лиддл и я. Я поднялась с мисс Лиддл наверх, чтобы взять ее пальто. Когда мы вернулись в холл, к нам присоединился доктор Эпс, который вышел из кабинета. Пока мы там стояли, Салли вышла из той половины дома, где у нас кухня, и стала подниматься по главной лестнице с веджвудской кружкой на блюдце. Она была в пижаме и халате. Мы все увидели ее, но никто не заговорил с ней. Мисс Лиддл и доктор Эпс тотчас же ушли». «Мисс Джаб всегда поднималась по этой лестнице?» «Нет. Черная лестница ведет из кухни прямо в ее комнату. Это было намеренно». «Хотя она не могла знать, что встретит кого-нибудь в холле». «Я думаю, не могла». «Вы говорите, будто заметили, что мисс Джаб несет кружку миссис Рискоу. Вы сказали об этом кому-нибудь из ваших гостей или сделали мисс Джаб замечание?» Миссис Макси чуть заметно улыбнулась. Во второй раз она выпустила свои коготки. «Какие у вас старомодные понятия, инспектор! Вы что, думали, я вырву у нее эту кружку, к изумлению моих гостей и к радости самой Салли? Каким уродливым и страшным предстает перед вами мир!» Делглиш оценил глубину иронии, но ему хотелось убедиться, что его свидетельницу можно спровоцировать. «Что произошло после того, как мисс Лиддл и доктор Эпс ушли?» «Я пошла в кабинет с Кэтрин Бауэрс, где мы привели в порядок бумаги и спрятали в сейф мешочки с деньгами. Потом пошли на кухню и приготовили себе питье. Я налила горячего молока, а мисс Бауэрс — шоколадный напиток. Она любит очень сладкие и насыпала себе сахара. Мы отнесли питье в гардеробную, которая рядом с комнатой мужа. Я там ночую, когда дежурю подле него. Мы провели, по-моему, 20 минут вместе. Потом она пожелала мне спокойной ночи и ушла». «Выпив свой шоколад?» «Да. Он был горячий, залпом не выпьешь. Но она села и допила, а потом уже ушла». «Подходила ли она к аптечке, пока была у вас?» «Нет. Никто из нас не подходил. Мой сын раньше дал отцу какое-то снотворное, и тот дремал. Делать нам ничего для него не надо было, только перестелили постель поудобнее. Я была рада, что мисс Бауэрс помогает мне. Она опытная сиделка, вместе мы легко справились с постелью, не потревожив его». «Какие отношения у мисс Бауэрс с доктором Макси?» «Насколько мне известно, мисс Бауэрс дружна с обоими моими детьми, поэтому вам лучше задать этот вопрос им и мисс Бауэрс». «Вы не знаете, они не собирались пожениться?» Я ничего не знаю об их личных отношениях, но думаю, это маловероятно». «Спасибо», — сказал Делглиш. «Я хотел бы побеседовать сейчас с миссис Рискоу. Будьте любезны, пришлите ее ко мне». Он встал, чтобы открыть дверь для миссис Макси, но она не пошевелилась. Она сказала: «Я все-таки думаю, Салли сама приняла таблетку. Иного логичного объяснения нет. Но если кто-то другой сделал это, тогда я согласна с вами. Таблетку положили в сухое какао. Простите, разве это нельзя выяснить, отдав на анализ содержимое банки?» «Мы могли бы это выяснить», — ответил Делглиш мрачно. «Но пустую банку нашли в ведре для мусора. Она была вымыта. Бумага, которая была внутри, выброшена, скорее всего, сожжена в кухонной плите. Кто-то все предусмотрел». «Очень хладнокровная леди, сэр», — сказал сержант Мартин, когда миссис Макси вышла, и добавил с юмором, что было редкостью для него: «Сидела, точно кандидат от либералов, в ожидании подсчета голосов на выборах». «Да», — согласился вяло Делглиш, «но с абсолютной уверенностью, что ее партия ее не подведет. Ну что ж, послушаем, что остальные нам скажут». «В последний раз я был совсем в другой комнате», — подумал Феликс. «Та комната тоже была тихой и мирной. Висели картины, стоял массивный стол красного дерева, похожий на тот, за которым сейчас сидел Делглиш. Тоже стояли цветы, маленький букетик в вазочке, чуть больше чайной чашки. Все в той комнате дышало уютом и комфортом. Даже мужчина за столом с пухлыми белыми руками и смеющимися глазами за толстыми стеклами очков. Господи, сколько же допросов там провели, чтобы докопаться до правды, четко продуманных допросов, которые требовали весьма небогатой техники. Он заставил себя вернуться в настоящее и взглянуть на человека за столом. Сложенные руки были не такими пухлыми, глаза потемнее и менее добрыми. В комнате сидел еще один человек, он тоже был английским полицейским. Это был Мартин Гейл. Англия. Пока все шло не так уж плохо. Дебора отсутствовала полчаса. Вернувшись, прошла к своему стулу, не взглянув на него, а он также молча встал и направился за полицейским в кабинет. Хорошо, что сдержался, не стал пить перед допросом, а сейчас отказался от сигареты, которую предложил Делглиш. Старый трюк. На этом его не поймаешь. Он не собирается раскалываться и показывать, как он психует. Если удастся сдержаться, все будет отлично. Терпеливый человек за письменным столом просматривал записи. «Спасибо. Пока что все ясно. А теперь давайте немного вернемся назад. После кофе вы помогли миссис Рискоу помыть посуду. Приблизительно в 9:30 вечера вы оба вернулись в эту комнату, где миссис Макси, мисс Лиддл и доктор Эпс подсчитывали выручку после праздника. Вы сказали им, что идете с миссис Рискоу прогуляться, и попрощались с мисс Лиддл и доктором Эпсом, которые к вашему возвращению должны были покинуть Мартингейл. Миссис Макси обещала оставить открытой балконную дверь в гостиной и попросила запереть ее, когда вы вернетесь. Об этом слышали все присутствующие?» «Насколько мне известно, все. Никто эти слова никак не откомментировал, потому что все были заняты подсчетом денег. Сомневаюсь, дошел ли до них смысл сказанного». «Странно, что дверь в гостиной вам оставили открытой, ведь дверь черного хода тоже была не заперта. Это Стабс на стене позади вас? В доме несколько отличных вещей, которые легко унести». Феликс не повернул головы. «Хм, культурный фараон. Я думал, такие только в детективных романах бывают. Поздравляю. Но Макси не рекламирует свои богатства. Соседей не стоит бояться, по этому дому бродят все, кому заблагорассудится, вот уже 300 лет. Замками и засовами здесь не увлекаются, разве что парадную дверь запирают. Ее закрывает на щеколду и засов каждый вечер Стивен Макси или его сестра. Это как бы имеет некий эзотерический смысл. А во всем остальном они весьма беспечны. В этом и во многом другом они, видно, полагаются на нашу изумительную полицию. Прекрасно. Вы пошли в сад с миссис Риску около 9:30 и гуляли там вдвоем. О чем вы говорили, мистер Герн? Я попросил миссис Риску выйти за меня замуж. Через 2 месяца я уезжаю в Канаду, в нашу торговую фирму, и я подумал, что неплохо было бы соединить бизнес с медовым месяцем. И миссис Риску приняла ваше предложение? Как мило с вашей стороны, что вам это интересно, инспектор, но, боюсь, я должен вас разочаровать. Вам может показаться необъяснимым, но миссис Риску не выказала никакого энтузиазма. Воспоминания захлестнули его. Темнота, дурманящий запах роз, жаркие быстрые поцелуи, выражавшие скорее его острую потребность в ней, но не страсть. Он сам это понимал. А потом вялость и скука в ее вопросе. «Замуж, Феликс? Не слишком ли много разговоров о свадьбах в нашей семье? Господи, как я мечтаю, чтобы она умерла!» Он тогда понял, что сглупил, слишком рано завел этот разговор. Время и место не те выбрал. Может, и слова были не те. А что же именно она на самом деле хотела? Голос Делглиша вернул его к настоящему. «И сколько времени вы пробыли в саду, сэр?» «Я мог бы заверить вас, что время перестало для меня существовать, и это было бы, так сказать, куда эффектнее. Но в интересах вашего расследования, тем не менее, сообщаю, что мы очутились в гостиной 10:45. Часы с боем, которые висят над камином, били 10:45, когда я закрыл дверь и задвинул щеколду». «Эти часы на 5 минут спешат, сэр. Продолжайте, пожалуйста». «Ну, в таком случае мы вернулись 20:50. Я не смотрел на свои часы. Миссис Риску предложила мне виски, но я отказался. И от молока отказался. Она пошла на кухню за своим. Она вернулась через несколько минут и сказала, что передумала. Еще она сказала, что ее брат, видно, еще не вернулся. Мы поболтали, условились, что в 7 утра на следующий день поедем покататься верхом. Потом пошли спать. Я спал неплохо. Насколько я знаю, миссис Риску тоже. Утром я оделся и ждал ее в холле, когда услышал, что меня зовет Стивен Макси. Просил помочь ему с лестницей. Остальное вам известно». «Вы убили Салли Джаб, мистер Герн?» «Нет, насколько мне известно». «Что вы хотите этим сказать?» «Хочу сказать, что мог бы сделать это в состоянии беспамятства, но это предположение вряд ли имеет практическое значение». «Думаю, подобную версию следует отклонить. Мисс Джаб была убита человеком, который... или которая знал, что он делает. А кто убийца, как вы думаете?» «Вы думаете, я в состоянии всерьез отнестись к этому вопросу?» «Я считаю, что вы ко всем вопросам должны относиться всерьез. Убита молодая мать. Я намерен найти убийцу, не тратя зря времени. Ни своего, ни чужого. И надеюсь на вашу помощь». «Понятия не имею, кто убил ее, и сомневаюсь, сказал ли бы я, если бы знал. Не разделяю я вашей любви к абстрактной справедливости. Тем не менее, я готов помочь вам, а именно указать на отдельные факты, которые вы со своей страстью к долгим допросам подозреваемых могли как-то проглядеть. Кто-то залез через окно девчонки. У нее на подоконнике стояли стеклянные зверушки, которые разбросал убийца. Окно было открытым, а волосы у нее влажными. Прошлой ночью шел дождь с 1:30 до 3. Думаю, ее убили до 1:30, иначе она закрыла бы окно. Малыш проснулся, как обычно. Соответственно, гость не шумел. Не похоже, чтобы в комнате произошла бурная ссора. Предполагаю, что Салли сама пустила своего гостя в комнату через окно. Он, может, лез по стремянке. Она, безусловно, знала, где стоит стремянка. Вероятно, они условились о встрече. А вот почему ее убили, это требует разгадки. Я не знал ее близко, но она никогда не казалась мне слишком сексуальной или девицей легкого поведения. Человек этот, быть может, любил ее. И когда она сказала о своем намерении выйти замуж за Стивена Макси, он убил ее в приступе ревности или гнева. Не верю, что это было преднамеренное убийство. Салли закрыла дверь, чтобы им никто не мешал, и мужчина вылез в окно, не открывая двери. Он, может, и не подозревал, что она закрыта. А если бы знал, он бы, наверное, отпер ее, чтобы замести следы. «Это запертая дверь — серьезное для вас разочарование, инспектор. Даже вы с трудом можете представить себе, как кто-нибудь из членов семьи карабкается по стремянке, чтобы попасть в собственный дом и выбраться из него. Я не знаю, как приковывает ваше внимание эта самая помолвка Макси и Джаб, но можете не напоминать мне о том, что если бы мы были вынуждены совершать убийство всякий раз, когда надо избавиться от помолвки с кем-то, смертность среди женщин была бы очень высокой». Феликс понимал, произнося монолог, что делает ошибку. Страх загнал его в ловушку. Он снова взбесился и распустил язык. Сержант смотрел на него смиренным и немного жалостным взглядом человека, который на своем веку повидал много людей, выставлявших себя дураками, но, тем не менее, всякий раз надеется, что болван возьмет себя в руки. Делглиш заговорил мягко. «Я считал, что вы хорошо провели ночь. А вы говорите, что дождь шел от половины первого до трех». «Я хорошо ее провел». «Значит, вы страдаете от бессонницы? А что вы принимаете?» «Виски, но в чужом доме редко». «Вы рассказывали, как было обнаружено тело и как вы пошли в ванную комнату с миссис Рискоу, а доктор Макси звонить в полицию». Спустя какое-то время миссис Рискоу пошла к своей матери. «А что вы после этого делали?» «Я подумал, что надо бы сходить к миссис Балтитафт, посмотреть, как она там. Ну, вряд ли кто-нибудь захочет завтракать, но ясно было, как божий день, что кофе понадобится прорва, да и сэндвичи не помешают. Она была в трансе, все прочитал, что Салли верно сама на себя руки наложила». Я растолковал ей как можно деликатней, что с анатомической точки зрения это не представляется возможным, отчего она еще больше стала убиваться. Сначала она глянула на меня испытующе, точно на незнакомца, а потом принялась навзрыд рыдать. Мне удалось успокоить ее, тут и мисс Бауэрс появилась с малышом и очень ловко покормила его завтраком. Марта взяла себя в руки, и мы принялись готовить кофе и завтрак для господина Макси. К этому времени прибыла полиция, и нам велено было ждать в гостиной. Миссис Балтитафт разрыдалась тогда в первый раз, дав волю своему горю. «Горю?» — возникла чуть заметная пауза. «Она просто была очень напугана, как все мы». «Спасибо, сэр. Вы нам очень помогли. Ваши показания будут отпечатаны, а потом попрошу вас перечитать их. И если вас все устроит, расписаться. Захотите мне что-нибудь еще сообщить, милости прошу. Я буду здесь. Если вы возвращаетесь в гостиную, пожалуйста, пригласите ко мне миссис Балтитафт». Это было приказание, а не просьба. У дверей Феликс услышал снова тихий голос. «Вы вряд ли удивитесь, услышав, что ваши показания почти дословно совпадают с показаниями миссис Рискоу. За одним исключением. Миссис Рискоу сказала, что вы провели почти всю ночь в ее комнате, а не в своей. Она сказала на самом деле, что вы спали вместе». Феликс остановился. Секунду-другую он смотрел на дверь, потом повернулся и посмотрел на мужчину за письменным столом. «Очень мило со стороны миссис Рискоу, но мою жизнь это осложняет, верно? Боюсь, вам самому предстоит разобраться, кто из нас лжет, инспектор». «Спасибо», — сказал Делглиш. «Я уже разобрался». Семь. Делглишу на своем веку довелось частенько встречать таких март. С ними говорить легко. Они заботятся о хлебе насущном, о быте, по горло заняты черной работой, которую должен ведь кто-то исполнять, чтобы другие могли печься от своей души. Они находят своим собственным скромным эмоциональным потребностям удовлетворение в работе. Они преданные, работящие, честные и дают полезные показания, потому что лишены воображения и не привыкли лгать. Они могут мешать, если решат защищать тех, кому преданы. Но эту явную опасность можно предусмотреть. Он не ждал никаких осложнений с Мартой. Когда он начал с ней беседовать, то с раздражением обнаружил, что ее кто-то уже натаскал. Она будет точна, почтительна, но выудить из нее информацию будет дьявольски трудно. Марту натаскали. Невелика загадка, кто именно постарался. Делглиш терпеливо вел допрос. «Итак, вы готовите и помогаете ухаживать за мистером Макси. Нелегкая забота. Это вы предложили миссис Макси нанять мисс Джаб?» «Нет». «А кто, не знаете?» Марта помолчала, словно обдумывая, как бы не позволить себе лишнее. «Должно быть, мисс Лидл. А может, мэм сама решила. Не знаю». «Но я полагаю, что миссис Макси сначала обсудила это с вами, а потом уже наняла девушку». «Она только сказала, а решала все сама». Делглиш начала раздражать это раболепие, но голос его не изменился. За ним этого не водилось — терять самообладание, допрашивая свидетеля. «Миссис Макси и раньше приглашала на работу мать-одиночку». «Да о таком раньше и подумать никто не смел. Все наши горничные поступали к нам с безупречными характеристиками». «Так что это? Эксперимент? И как, по-вашему, удачный? Вы больше всех прочих общались с мисс Джаб. Какой она была?» Марта не ответила. «Вы были довольны тем, как она работает?» «Вполне. Поначалу, во всяком случае». «А почему вы изменили свое мнение? Может быть, потому что она спала подолгу?» Упрямые глаза под тяжелыми веками неожиданно забегали. «Она кое-что похуже себе позволяла, чем спать допоздна». «И что же?» «Нахальной стала». «Да, для вас это было испытанием, должно быть. Так с чего же мисс Джаб стала нахальной?» «А девчонки все такие. Начинают тихонями, а потом ведут себя точно хозяйки дома». «Может, Салли Джаб думала, что в один прекрасный день она станет хозяйкой дома?» «В таком случае она спятила». «Но ведь доктор Макси сделал ей предложение в субботу вечером». «Ничего об этом не знаю. Доктор Макси не мог жениться на Салли Джаб». «Кто-то и впрямь сделал это невозможным, верно? А как вы думаете, кто?» Марта не ответила. «Ну что тут скажешь? Если Салли Джаб убита по этой причине, круг подозреваемых весьма узкий». Делглиш начал допрашивать ее, требуя утомительных подробностей о событиях, произошедших в субботу днем и вечером. О празднике она мало что могла сказать. Она в нем участия не принимала, прошла один раз по саду перед тем, как дать ужин мистеру Макси и перестелить поудобнее постель. Когда она вернулась на кухню, Салли только что покормила Джимми и понесла купать. Ванночка была в комнате за кухней, а в раковине стояли тарелка и кружка малыша. Девушка больше не появилась, Марта не стала времени терять на ее поиски. Господа сами ужинали, на ужин была только холодная закуска, и миссис Макси не позвала ее. Потом миссис Риску и мистер Герн пришли помочь помыть посуду. Они не спрашивали, вернулась ли Салли. Никто о ней не говорил. Все больше о празднике говорили. Мистер Герн смеялся и шутил с миссис Риску, пока они посуду мыли. Очень веселый джентльмен. Но ждать и помогать с горячими напитками не стали. Их поздно готовят. Банка с какао была в буфете вместе с другими бакалейными продуктами. Ни миссис Риску, ни мистер Герн не заглядывали в буфет. Она из кухни не уходила, пока они там были. Когда они ушли, она включила на полчасика телевизор. Нет, она не беспокоилась из-за Салли. Девушка придет, когда захочет. Примерно без 5:10 Марта поставила кастрюльку с молоком на край плиты, чтобы оно медленно грелось. Но она так обычно делает, чтобы пораньше пойти спать. Приготовила кружки на подносе, еще большие чашки и блюдцы, если кто из гостей пожелает горяченького на ночь. Салли прекрасно знала, что из голубой кружки пьет миссис Риску. Да все в Мартингейле знали. Молоко согрелось, и Марта пошла спать. В постель легла еще 10:30 не было, ночью ничего такого не слышала. Утром пошла будить Салли и обнаружила, что дверь заперта. Она пошла к мэм, остальное он знал. Больше 40 минут угробил Делглиш на то, чтобы вытащить эту ничем не примечательную информацию, но нетерпения не проявлял. Теперь подошли к тому моменту, когда было обнаружено тело. Важно было сопоставить показания Кэтрин Бауэрс и Марты. Если они совпадут, по крайней мере, одна из его рабочих гипотез правильная. Показания совпали. Он терпеливо расспрашивал о пропавших таблетках снотворного. Но здесь удача изменила ему. Марта Балтитафт не верила, что Салли нашла таблетки в постели хозяина. Салли все норовила сделать вид, что ухаживает за хозяином. Может, когда и сидела ночью, если мэм больно усталая была. Но он никого, кроме меня, к себе не подпускал. Я все самое тяжелое делаю. Если бы что было припрятано в постели, я бы нашла. Это был самый длинный монолог из всех, что она произнесла. Далглиш он показался убедительным. Под конец он спросил ее о пустой банке из-под какао. Она снова заговорила тихо, без экзальтации, но с уверенностью. Она нашла пустую банку на кухонном столе, когда спустилась приготовить утренний чай. Сожгла бумагу, что внутри, вымыла банку и бросила ее в мусор. Почему она сначала помыла ее? Потому что мэм не любит, когда грязные или жирные банки бросают в ведро. Банка из-под какао не была, конечно, жирной, но это не имеет значения. Все использованные консервные банки в Мартингейле моют. А почему бумагу сожгла? Она не могла помыть банку с бумагой, ведь так? А когда банка стала пустой, она ее вымыла и выбросила. По ее тону ясно было, что ни один здравомыслящий человек не поступил бы по-другому. Делглиш ума не мог приложить, как перепроверить эту историю. Сердце замирало при мысли, что придется допрашивать миссис Макси о том, каким обычным методом пользуются Макси, когда хотят избавиться от использованных консервных банок. Снова он почувствовал, что Марту натаскали. И все-таки он нашел конец клубка. Его ангельское терпение, которое не подвело его на протяжении последнего часа, было вознаграждено.